«Мы спасены», — подтвердил сын фараона. «Гав! Гав! Мы спасены!» — радостно залаял пес. Услыхав лай, воины похватали оружие и бросились к пещере. «Ах, вот где прячутся эти двое!» — вскричали они, злорадно глядя на беглецов и предвкушая расправу. «Теперь тебе смерть!» — крикнули они юноше и метнули в него копья с размаху. Но дочь нахаринского царя грудью заслонила мужа. Копья вонзились в нее. Вскрикнув, молодая женщина упала замертво. Разозленные иноземцы выхватили мечи и зарубили юношу, а потом и его пса, который, защищая хозяина, многих успел покусать. Мертвые тела они вынесли из пещеры и швырнули на растерзание дикому зверю. И ушли. Но все, что случилось, видели Ра и его небесная свита богов. «Судьба свершилась!» — торжественно возгласили боги. «Да», — промолвил Ра задумчиво, — «судьба свершилась! Мне жаль этого юношу! В его груди билось благородное сердце. Вспомните, он не захотел убивать собаку, хотя и знал, что она его погубила. Он отказался убить водяного силача, считая, что лучше умереть в крокодилии пасти, чем совершить подлость. Он жил праведной жизнью, соблюдал обряды, приносил нам щедрые жертвы. Давайте вознаградим его за верность и воскресим его и его жену». «Ты прав, владыка!» — в один голос воскликнули боги. «Да будет так!» Бог мудрости тот произнес волшебное заклинание. Юноша и его жена воскресли. Первым делом они поблагодарили богов за их милость. После этого юноша сказал жене: «Я не тот, за кого себя выдавал. Теперь, когда свершилась моя судьба, я тебе откроюсь. Я сын фараона, владыки Такемет. Ты полюбила меня, как простого бедняка. Теперь же ты станешь женой могучего властелина». Они отправились в Такемет и предстали перед фараоном. Его величество несказанно обрадовался, узнав, что сын его жив и невредим, несмотря на то, что судьба, которую предсказали семь хаткор, свершилась. Через некоторое время юноша привел в Нахарину неисчислимое войско, разбил армию захватчиков и освободил страну. Потом он вернулся с молодой женой в Такемет, принес благодарственную жертву Ра и остальным богам и зажил счастливой жизнью у себя на родине. Так, хоть и с помощью богов, победил свою судьбу обреченный сын фараона. А ведь сыновьям фараона гораздо труднее сделать что-нибудь наперекор воле богов, чем простым смертным. Судьбами владык Такемет ведают не только семь хатхор, но и сама Маат, законодательница и владычица мирового порядка. Бог мудрости тот записывает волю Маат на листьях небесного дерева, и нарушить это божественное предписание не дано никому. Вот как был наказан фараон Менкаура за то, что поступил вопреки воле богини.